На следующий день в величественном зале торжеств Высшего Совета, специально подготовленном для этого эпохального события, состоялось подписание столетнего перемирия. Этот момент навсегда войдет в аналы истории обеих цивилизаций. Зал представлял собой грандиозное сооружение в форме двойной спирали, символизирующей единство двух культур. Высокие своды, достигавшие 50 метров, были украшены подвижными голографическими панно, попеременно демонстрирующими ключевые моменты развития обеих цивилизаций. По периметру зала плавно перемещались символические знаки миссии, серебристые диски с выгравированными знаками мира. Центральная часть зала оформлена с особой тщательностью. Пол выполнен из прозрачного поликристаллического сплава, под которым медленно переливались квантовые облака, символ хрупкости достигнутого соглашения. Над местом подписания парил массивный, но изящный купол, собранный из тысяч светодиодных панелей, проецировал звездное небо. Особое внимание привлекали стены зала. Слева — эмблема человечества, золотистый щит с изображением меча. Справа — символ туумов, сложный фрактальный узор из серебристо-фиолетовых линий, постоянно перестраивающиеся в новые конфигурации. Между ними нейтральные знаки миссии, вращающиеся сферы с координатами системы, где было достигнуто соглашение. Центральным элементом зала стала платформа для подписания. Круглый подиум, окруженный кольцом квантовых процессоров. Над ним висели два массивных голографических экрана, демонстрирующих текст договора в реальном времени с пометками изменений и пояснениями сложных терминов. За 15 минут до начала стороны в последний раз сверили идентичность текста. На экран вывели хэши документа и контрольные суммы локальных копий. Время зафиксировали единой меткой синхронизации. Протоколист подтвердил соответствие каждой странице и приложений. Ровно в назначенный час двери зала синхронно распахнулись. Со стороны людей первым вошел лидер. Парадный мундир сидел безукоризненно. На кителе боевые и служебные награды, ленты выровнены по линии плеча. Шаг размеренный, вид торжественный, лицо непроницаемое. За ним двигались советники, двое гражданских с планшетами протокола, трое военных. Замыкала группу Ирина Петровна Соловей. Строгий темный костюм, светлая блуза, волосы убраны, вместо лабораторного халата — бейдж с пометкой «Технолог-ученый». Она шла на полкорпуса позади лидера. С противоположной стороны открылась вторая дверь. Вошла посол Ус. Серебристый экзокостюм мягко переливался под светом проекторов. На стыках пластин коротко вспыхивали служебные индикаторы. Движения намеренно замедленные, с сохранением человеческих амплитуд. Поворот корпуса перед шагом, микропауза перед кивком. За послом шли три голограммы, представители ЦБА. Полупрозрачные силуэты то собирались в почти человеческие фигуры с угадываемой мимикой, то распадались на чистые геометрические формы — цилиндры, торы, многогранники. Каждая проекция имела собственную тактовую подпись — холодно-голубой, нейтрально-белый и янтарный. Делегации остановились у своих маркеров. Протокольный офицер подал незаметный жест — полшага вперед, поворот к центру, встречные кивки. Ни слов, ни приветственных речей, только фиксируемые регламентом знаки вежливости. Сцена застыла в идеальном равновесии. Люди слева, ус и голограммы ЦБА справа. Все готово к началу процедуры. Стороны обменялись блокчейн-протоколами на квантовых узлах. Смарт-контракт перемирия привязали к двум мастер-ключам и к метке времени начала действия. Настроили мультиподпись. Активация договора признается только при наличии обеих сигнатур. В контракт внесли условия автоматического реагирования. При фиксации нарушения любой из статей квантовые узлы без запроса сторон запускают преднастроенные системы сдерживания. Параметры триггеров вывели на экран и закрепили в протоколе. Протоколист вслух зачитал краткую выжимку, видимую на экране. Прекращение огня сроком на 100 лет. Запрет пересечения границ звездных секторов. Регламент уведомлений и зеркальное хранение артефактов и ключей. Каждый пункт подтвердили отдельной меткой согласия на консолях. Лидер подошел к человеческой консоли и приложил личный ключ. Посол УС, действуя как уполномоченный представитель, активировала ключ ЦБА. Экран показал две валидные сигнатуры и запись блока в реестр. Квантовые узлы отразили успешную энтропийную сверку. Время вступления договора в силу зафиксировали в строке статуса. На отдельной стойке открыли футляры с мастер-ключами. Ключи представляли собой двухфакторные носители с квантовой привязкой и видимым идентификатором блока. Лидер и посол УС одновременно подняли ключи над консолью. Голограмма подтвердила их пару как действующую. Этот жест закрепил факт подписания и зафиксировал события в обоих зеркальных архивах. Инженер связи провел тест сигнала нарушения. Узлы показали корректную реакцию, предупреждение, блокировка доступа к боевым каналам, перевод систем в режим сдерживания. Тест завершили, журнал приложили к основному протоколу. Стороны обменялись электронными копиями. Протоколист объявил: договор вступил в силу. Лидер и посол УС поздравили друг друга с событием. ЦБА, присутствуя через канал посла, подтвердила хранение мастер-карты и готовность к мониторингу соблюдения условий. Благодарю вас, ЦБА, за проявленную добрую волю в этом сложном вопросе. ЦБА не осталась в долгу и отвесила ответный претез. В свою очередь хочу отметить ваше непосредственное участие в процессе обсуждения договора. Спасибо за то, что пошли нам навстречу. Лидер слегка поклонился, заметив: ну что сказать, и вы, и мы шли навстречу друг другу вместе. Предлагаю не останавливаться и обменяться посольствами. ЦБА отреагировал сразу. Хороший шаг, который укрепит доверие в будущем и станет залогом заключения полномасштабного мира. Я в качестве посла направляю УС, который находится перед вами. Отличная кандидатура принимается. Мы направим к вам посла в ближайшее время. Это будет не человек, а искусственный интеллект. А возражений нет. Лидер, ждем вас с визитом на столичную планету Укрурий. Артамонову ничего не оставалось, как принять приглашение и пригласить ЦБА в ответ. На что ЦБА резонно заметила. Лидер, спасибо за приглашение. В прошлом я уже бывала у вас. Теперь, в отличие от вас, мобильного, я стационарная система и не могу покидать пределов управляющего центра цивилизации. Понимаю. и принимаю ваше приглашение. Сроки визита обсудим позже. На этом эпопея с мирным договором закончилась, и вскоре жизнь на планете Румия вошла в свое обычное русло. Вернее, нет, не обычное, а мирное. То, чего на планете никогда не было.